чтобы у него не было сомнений в том, что они прекрасны. «Чем могу служить?» Он поздоровался со мной без той теплоты, на которую я справедливо рассчитывала. «Почему же вы должны мне служить?» — холодно спросила я, обиженная не очень любезным приемом. «Возможно, как раз наоборот», — продолжала я в том же духе. «Возможно, я могу быть вам очень полезна». «Я ведь уже объяснил вам, казино не продается», — попробовал он быть терпеливым. «Ну и фиг с ним», — беспечно ответила я. «Не очень-то и хотелось. Казино у вас задрипанное, так кушайте его сами на здоровье. Я лучше в Монако себе что-нибудь присмотрю или в Лас-Вегасе, так что успокойтесь». «Никому ваш тарасовский кабак не нужен!» Он смотрел на меня округлившимися глазами и тщетно пытался закрыть рот. Я же, напротив, была само спокойствие. «Тогда какого черта вы тут делаете?» — прошипел он. «Бросьте валенком прикидываться», — посоветовала я. «Все вы знаете. То, что я частный детектив, вы с самого начала знали. Вас предупредили, что я приду. И фамилию нового владельца вы знаете. Только я ее узнала давно. А вы?» В это время в кабинет заглянул мой знакомый нотариус и, заметив меня, со словами «извините», попытался исчезнуть. «Ничего, ничего, Хацкий Ильич», — любезно произнесла я. «Здесь все свои, не беспокойтесь». Бедный Юрик уставился на меня задаченно, потом хмыкнул и все-таки исчез. «Что ж у вас люди-то посторонние в неурочное время болтаются?» — спросила я голосом инспектора налоговой полиции. «Или здесь не свободный вход только для простых смертных?» Он пробурчал что-то неразборчивое. «Времени у меня нет обсуждать с вами здешние безобразия». Сокрушенно вздохнула я. «Пришла-то я к вам по делу. Вы передайте вашему хозяину, что покрывать его я не буду. Так что пусть сам за свою шкуру побеспокоится. Очень он одному человеку не нравится. Имя его я говорить вам не буду. Только...» Я встала и сказала. «Если он не постережется, ваше казино останется без хозяина». На этом я позволила себе откланяться. Мавр сделал свое дело. Мавр может уходить. На улице я вдохнула полной грудью воздух, наполненный свежестью после дождя. В лужах отражались небо и верхушки деревьев. Мимо пронеслись босоногие мальчишки, а вдали катались на роликах подростки. Мир казался таким спокойным, что захотелось этому поверить. Но пока я не имела права верить этому. Потом можно расслабиться. Победа была близка, но еще рано отдаваться чувству эйфории. Поэтому я вздохнула и отправилась плести свою паутину дальше. Андрея я нашла не сразу. Очень долго мне пришлось крутить диск телефона напрасно. Наконец он ответил. «Андрей», — спросила я его, — «предположим, что существует некий человек, про которого все знают, что он связан с преступниками. Человек весьма уважаемый, известный. Два раза он уже выкрутился из грязных ситуаций. Гарантий, что он не выкрутится сейчас, нет?» Он долго молчал, потом сказал честно. «Нет». «Замечательно», — сказала я и повесила трубку. Хотя ничего замечательного в этом не было. Времени было мало. До 6 оставалось только 3 часа. Я включила свой чудный маленький пеленгатор чужих мыслей и слов. Сначала все было тихо. Шорох перелистываемых страниц. Потом раздались шаги Виктории по комнате. Она включила воду. Ничего не происходило еще несколько минут. Я уже начала нервничать. Он должен был появиться. Я это чувствовала, я это знала. Я была уверена в этом. Мне захотелось выругаться, потому что я обломалась. Я услышала только короткое «пока». Дверь закрылась. Виктория опять, напевая что-то из репертуара Фрэнка Синатры, прошла в ванную. Я уже готова была рвать на себе волосы. Все летело к чертовой бабушке. Неужели я ошиблась, и это был не он? Еще через 5 минут позвонил Андрей. «Танька, что ты там надумала?» — обеспокоенно спросил он. «Ничего», — невинно ответила я. «Все нормально. Только если сможешь, будь на месте сегодня вечером. Ты мне понадобишься». «Буду», — пообещал он. «Тань, только поосторожнее». «Постараюсь», — ответила я. «Кстати, мне нужна будет Соня. Как ее можно найти?» «Я пришлю ее к тебе через 30 минут», — сказал он. «Что, дело серьезнее, чем мы думали?» «Да нет», — сказала я. «Просто в этом шоу-бизнесе такой серпентарий». Вот в это самое время я его и услышала. Голос было слышно ясно. Того, что говорилось, вполне хватило бы на хорошее уголовное дельце. Я подключила магнитофон. Пусть записывается столь интересная беседа. Потом посмотрим, как они будут медленно жариться на сковородке. Закончив записывать, я начала собираться. Эффектное красное платье, обтягивающее фигуру, было оттенено такого же цвета помадой. Подкрасив глаза, я с удовольствием отметила, что если постараться, можно выглядеть куда привлекательней, чем Виктория. Женщина в зеркале была воплощением красоты и мести. Именно так я и должна была выглядеть. Я удовлетворительно улыбнулась собственному отражению и пожелала себе удачи. На улице было тихо и влажно. Я села в машину, завела мотор и рванула навстречу с госпожой опасностью, стараясь не думать о возможном проигрыше. «У каждого своя игра», — как сказал Сечник. «Моя игра сегодня должна быть красивой». Глава 11. Если бы я сказала это гордо, да мне ничуть и не страшно, это вранье. Конечно, мне было страшновато. Поэтому я оттягивала свое появление в баре сколь могла долго. По моим понятиям, страшно бывает всем. Исключение составляют только дураки. Естественно, я могла ошибиться. Один мой прокол, и я рискую стать 5-й жертвой. Если бы я могла выбирать, я предпочла бы умереть все-таки не так. Мой противник не тянул на эстета, а я мечтаю о красивой кончине. Дверь открыть все-таки пришлось, и я оказалась в приятном полумраке. Народу было уже много. Я увидела Ленусика с Александром. Они о чем-то тихо разговаривали. Увидев меня, Александр улыбнулся. Я кивнула в ответ. За соседним столиком расположилась Ирина Леонидовна с каким-то неведомым мне пижоном. На вежливость с ее стороны рассчитывать было глупо, и я разыскала глазами Викторию. Она была грустна и одинока. Перед ней стоял бокал, наполненный до половины. У меня сложилось впечатление, что это уже не первый ее бокал. «Ах, Виктория, Виктория, много ты пьешь, однако, слишком много для счастливого человека». Она смотрела на свечу, которая горела перед ней, и напоминала героиню романтических поэм. Тонкое лицо, огромные печальные глаза и тихая улыбка на устах. Казалось, она близка к слезам. Или устала ждать чуда, обещанного ей доброй феей много лет назад. Почти все были на месте, кроме главного героя. Он должен был появиться с минуты на минуту, иначе мой план провалится. Я подошла к Виктории. Она подняла на меня глаза. «Ну вот и кончается наша дружба», — сказала она. Завтра мы даем последний концерт, и все —